Я мертвой хваткой вцепился в перила. Мне очень не нравилось их хихиканье. Что-то тут было не так. Вернее, все было не так с самого начала. Вопреки нашим ожиданиям, эти двое оказались неправдоподобно беспомощными противниками. Джуфин делал с ними что хотел, а они даже не пытались сопротивляться, только хихикали. А ведь предполагалось, что Угурбаду проделал какую-то запредельную процедуру, чтобы сделаться самым могущественным колдуном нашего мира. Я заглянул в зеленоватые глаза карлика, благо его лицо было совсем рядом с моим. Меня испугало полное отсутствие какого-либо выражения. Никаких эмоций, никаких опасений, только равнодушная уверенность в своих силах и абсолютное безразличие к собственной судьбе. «А мальчик-то нас боится, Мумуся!» — удовлетворенно заметил карлик. «Очень осторожный мальчик», — с лицемерным одобрением кивнул великан. «Джуфин, а это не внучок Нуфлина часом?» Шеф внимательно посмотрел на меня. Кажется, он пытался понять, с какой-то стати Угурбаду вдруг решил заняться моей персоной. «Что-то здесь не так, Джуфин», — беспомощно объяснил я. «Мне пришлось воспользоваться безмолвной речью. Ужасно не хотелось, чтобы оба экземпляра Угурбаду приняли активное участие в обсуждении этой темы. Честно говоря, их дурацкое хихиканье порядком действовало мне на нервы». «Что именно, можешь объяснить?» — тут же спросил Джуфин. «Они ведут себя так, словно не могут с вами сражаться. Но боюсь, что это не так». Я немного помедлил и решительно закончил. «Джуфин, мне почему-то кажется, что они очень хотят, чтобы вы их убили. Они только этого и ждут, по-моему». «А попросить стесняются, так что ли?» С убийственной иронией отозвался Джуфин. «Ладно, не бери в голову. Сейчас мы отведем сэра Угурбаду в Еху, посадим под замок, допросим как следует, и все будет в порядке». «Вы уверены?» — с надеждой спросил я. «Вообще-то я никогда ни в чем не уверен. Так спокойнее живется», — бодро отозвался шеф. «И вообще, такие вещи следует выяснять опытным путем». С этими словами Джуфин начал медленно спускаться по лестнице, волоча за собой тела Угурбаду. Карлика он нес за шиворот, а великана просто тащил за ногу. Его голова глухо стукалась о ступеньки, но парень почему-то не высказывал на сей счет никаких возражений. Шеф обернулся ко мне. «Давай становись на мой след, Макс. Я собираюсь возвращаться домой. Надеюсь, ты составишь мне компанию». «Подождите. Давайте так, сначала я спрячу этих красавчиков у себя в пригоршне, а уже потом мы пойдем домой», — предложил я. «Вдруг они начнут вырываться в самый неподходящий момент». «А что, это мысль», — обрадовался Джуфин. «А еще лучше сделаем так. Ты возьмешь себе одного Угурбаду, а я другого. Мне будет спокойнее, если мы разлучим этих голубков». Конец его фразы утонул в ужасающем грохоте. Теперь в руках моего шефа бились не нелепые тела Угурбаду, а два сгустка из сине-черной темноты. Через мгновение я увидел, как темнота, окружившая Джуфина, вспыхнула синеватым огнем. Он старательно комкал это пламя, словно собирался слепить здоровенный снежок из обжигающей руки ледяной кашицы. Я по собственному опыту знаю, как трудно что-то слепить из такого колючего месива. Мне оставалось только молча наблюдать за его действиями. Если я им мог чем-то помочь, то не знал как. «Вот такие дела», — весело сказал шеф через несколько секунд. Он показал мне маленький темный комок, который был у него в руках. «Все, что осталось от грозного сэра Угурбаду. Между прочим, не такой уж он оказался и грозный. Вот что удивительно». Джуфин силой швырнул комок темноты себе под ноги. Еще не достигнув лестницы, он исчез. Вместо него на ступеньке грохнулись безжизненные тела Угурбаду. Я едва успел отпрянуть в сторону. Еще немного, и меня бы примяло здоровенное ножище великана. «Прости, Макс, я немного не рассчитал», — лучезарно улыбнулся Джуфин. «Какой он все-таки огромный, этот сэр Угурбаду. С ума сойти можно». «А что у вас с ним случилось?» — осторожно поинтересовался я. «А что, разве непонятно?» — фыркнул он. «Стоило нам с тобой завести разговор о предстоящей разлуке двух половинок великолепного сэра Угурбаду, и его нервы не выдержали. Парень решил побороться со мной за свободу, пока мы не приступили к осуществлению своих безумных планов. А результат, как видишь, налицо. Джуфин указал на два тела на ступеньках. «Может быть, вы их еще и испепелите?» — предложил я. «Мне так будет спокойнее». «Ну, если это доставит тебе удовольствие, пожалуйста, мне не жалко». Джуфин повернулся к этой странной парочке и внимательно на них уставился. «Что, не можете налюбоваться напоследок?» — ехидно спросил я. Джуфин ничего не ответил. Он все еще смотрел на Угурбаду. «Я понял, что мне не следует ему мешать. Лучше поздно, чем никогда». Еще через несколько секунд оба тела вспыхнули ослепительно белым огнем и исчезли. «И даже никакого пепла», — гордо сказал мой шеф. «Все хорошо, что хорошо кончается». «А теперь пошли домой, Макс. Ты не поверишь, что у меня нет никакого желания исследовать это местечко. Честно говоря, оно мне не понравилось с самого начала». «Мне тоже», — кивнул я.